но оно еще недостаточно разработано для решения социальных проблем. В голове его, как в тихом озере, плавали обломки когда-то виденного мира и встреченных событий, пишет автор о Чепурном. А стихийные марксисты признаются. Я и сам его, Маркса, сроду не читал. Так слышал кое-что на митингах, вот и агитирую. В городе на коммунизм работает лишь солнце. За всех и для каждого работало единственное солнце, объявленное всемирным пролетарием. Труд раз и навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества. Истинному рождению писателя в новую историческую эпоху способствует отнюдь не только одна лишь публикация ранее ненапечатанного. Не исключен ведь и такой вариант. Да, настоящая талантливая проза, но читается сегодня как прекрасный литературный памятник. Прозе Платонова уготовано иное место. Бывают странные сближения, и проза Платонова попала нынче в круговорот идей, которыми занято общество. Роман «Чевенгур» читается в диалоге с современным общественным сознанием. Ведь именно с утопическими представлениями о социализме и коммунизме, даже дата наступления которого была заранее сообщена, мы распрощались, перейдя к трезвому осмыслению кризисного положения дел в стране. Платонов высмеивает ростки нового бюрократизма в послереволюционной действительности. Так в коммуне «Дружба бедняка» на общем собрании специально выделяют того, кто один будет поднимать руку против, плюс одного воздержавшегося. А главное, все взрослые члены коммуны, 7 мужчин, 5 женщин и 4 девки, обязательно занимают в коммуне должности. Разве это не наша проблема, 18 миллионов управленцев сегодня? Поименный перечень должностей висел на стене. Все люди, согласно перечню и распорядку, были заняты целый день обслуживанием самих себя. Названия должностей изменились в сторону большего уважения к труду. Как-то была заведующая коммунальным питанием, начальник живой тяги, железный мастер, он же надзиратель мертвого инвентаря и строительного имущества, должно быть кузнец, плотник и прочее в одной и той же личности. Заведующий охраной и неприкосновенностью коммуны, заведующий пропагандой коммунизма в неорганизованных деревнях, коммунальная воспитательница поколения и другие обслуживающие должности. Копенкин долго читал бумагу и что-то соображал, а потом спросил: «Ну, а как же вы пашете-то?» Председатель ответил, не останавливаясь подписывать: «В этом году не пахали». Как же будут дальше жить? Что будут есть члены коммуны через полгода, через год? Герой Платонова Степан Копенкин, самый главный, пожалуй, энтузиаст идеи, ставит вопрос чрезвычайно точно. Усложнение жизни, то бишь бюрократизация ее, смущает чистую душу Копенкина. Читаем. Он даже посоветовался с Двановым. Не ликвидировать ли коммуну «Дружбу бедняка» немедленно, так как при сложной жизни нельзя будет разобрать, кто кого угнетает? Роман «Чевенгур» и повесть «Котлован» читаются ныне как предупреждение. «Котлован» говорит о том, что построение социализма крепостным трудом не только невозможно, чудовищно. Чевенгур предупреждает: построение социализма вне заботы о человеке, вне знаний, вне труда, через одну лишь идею невозможно, невероятно. И тот, и другой, совершенно вроде бы различные пути, приведут лишь к гибели идеала, к компрометации, к извращению самой идеи. Довольно грустно бедовать. Пора нам всем великолепно жировать. Долой земные бедные труды, земля за даром даст нам пропитание. Такова была Псевдореволюционная иллюзия, такова была утопия тех, кто решил, как чевенгурцы, что коммунизм где-нибудь нечаянно получится.